Дилан. Я много думал с тех пор, как последний раз что-то писал. Думал обо всем, чего не знаю. Я не знаю, почему в книгах говорится о другом мире и почему некоторые животные странные. Я не знаю, почему люди в книгах все время разговаривают друг с другом, в кого-то влюбляются, куда-то ходят, а мы с мамой и Моной торчим здесь и видим только друг друга. И я не знаю, как спросить маму, если ее лицо всегда как камень, а слова так редки и скудны. Пуйл становится ручным. Я назвал зайца с двумя мордами Пуйлом. Имя взял из старой книги, одного из маминых школьных учебников. На обложке нацарапано «Равена Уильямс, 11 лет». Это сложная книга под названием «Мобиногион». В ней происходит много странных вещей, и мне не нравятся персонажи, которые вроде как должны были понравиться. Сноска. «Мобиногион» — сборник средневековых валлийских легенд. Герои всегда слишком уверены в том, что делают. Но Пуйл вполне ничего. Он совершает очень много ошибок, но, тем не менее, кто-то о нем написал. Смешное имя — Пуйл. Оно валлийское, и в нем есть странный звук «л», как будто воздух выходит из-под языка. Звук необычный, такой трудно произнести, если не привык. Я смутно помню его с тех пор, как говорил на валлийском школе. Но иногда боюсь забыть, поэтому повторяю снова и снова, пока пропалываю грядки или развожу костер. Лл. Мне кажется, Пуйл — хорошее имя для зайца. Это двойное «л» — другое, но все равно красивое, пусть и непривычной красотой, как сам заяц. Маме не нравится писать. Она говорит, все ее записи получаются корявыми, не такими, как в книгах. А я молодец, потому что вставляю диалоги и все такое, и пишу так, как мы говорим на самом деле. Я в этом не уверен, потому что мы особо и не говорим. Мама использует слова экономно, будто это еда. Я с Моной болтаю чаще, чем с мамой, но та не может ответить. Однако я все равно что-то говорю, а она лепечет в ответ. Не знаю, как мама выдерживает молчание. Трудно долго говорить, когда некому ответить. По крайней мере, у меня есть книги, которые дают мне слова. Интересно, разговариваю ли я так же, как до конца? Просто иногда я произношу какое-то слово или предложение, а мама странно на меня смотрит. Но как я могу знать, что сказать? Люди пишут не так, как говорят. Вот почему никто не любит писать. Мне хотелось сказать, какие люди? Хотелось спросить, ты говоришь о том, что было перед концом, мам? Но я не стал ни говорить, ни спрашивать, потому что иногда вижу, как она смотрит на эту книгу и на полку, где хранится синяя книга неба. Мне кажется, маме есть что сказать и что написать.